сказал прищурясь Светлов уже в отделе кадров управления Курской дороги, где мы листали личное дело этого Долгособурова. Вот что, он холост, живет один, приезжает только послезавтра из Ташкента. Я бы пощупал его квартиру. Мы оба понимаем, что законных оснований для обыска нет. А все, в чем пока виноват Долгособуров, это то, что он племянник умершей старухи, и что поезд проходил через платформу Москва-Речи в ночь на 26 мая. Ну и что, скажет надзирающий прокурор, и отложит, не подписав ордер на обыск. Но, собственно, при чем тут законность, если следователь по особо важным делам и начальник отделения МУРа хотят заглянуть в чью-то квартиру? Ведь закон что дышло? 17.30 и позже. В 17.30 мы со Светловым уже на Смоленской Сенной, в доме, где на первом этаже размещается кинотеатр «Стрела», а на восьмом этаже, в двухкомнатной квартире, оставшейся ему от умерших родителей, проживает Герман Долгособуров. Взяв понятыми сотрудников кинотеатра, администратора и билетершу, которым все равно нечего делать во время сеанса, я и Светлов отжимаем замок на двери Долгособуровской квартиры. Уже первый взгляд на нее говорит, что бригадир проводников живет далеко не посредством. Тут и западная радиоаппаратура, и цветной телевизор, и спальный гарнитур «Ганка», холостяцкий беспорядок, несколько западных журналов с голыми девками лежит на диване и журнальном столике, и вообще по всему чувствуется, что этот Долгособуров не теряет времени зря в перерывах между рейсами. В ванной в шкафчике пачки индийских и немецких презервативов с так называемыми усиками и без, и чей-то узенький лифчик, на кухне снова порно-журналы и колоды карт с порнушкой на лицевой стороне, а в баре и в холодильнике армянский коньяк, шотландское виски, рижский бальзам, экспортная водка. То есть выбор на все вкусы. Кроме того, в холодильнике рыбец, початая банка с икрой, внушительная килограмма на три березовая ведерко с сотами меда. Короче, этот парень умеет вкусно пожить и живет явно не на свои 160 бригадирских. Впрочем, кто из проводников живет на зарплату? Все проводники так или иначе спекулируют, это знает и ребенок. В эпоху тотального дефицита на территории такой огромной страны проводники давно стали кем-то вроде снабженцев и, как теперь мы видим на примере Долгособурова, очень неплохо зарабатывают. Но даже самый тщательный осмотр квартиры не дал желаемых результатов. Никаких тайников с бриллиантами, никакой валюты и вообще ничего экстраординарного, кроме разве этих порножурналов, самиздатовской копии «Москва-петушки» и 100 уроков секса. А через час, под вздохи нетерпеливых понятых, заканчиваем этот бездарный обыск. Составляем по всей форме протокол, заставляем понятых подписаться под ним, и, несолоно хлебавши, выбираемся на улицу. На душе паскудно. Целый день работы потрачен зря. Два гениальных сыщика оказались на деле просто мудаками. Тычемся, как слепые котята, где-то возле молока, а найти не можем. «Коньяк у него хороший, упадлый», — говорит хрипло Светлов и лезет в карман, выгребает деньги. «У меня 14 рублей, а у тебя червонец». Говорю я, не считая, свои-то я точно знаю. Трудно поверить, что у следователя по особо важным делам и начальника отделения МУРа на двоих 24 рубля. Это кажется диким, особенно в наши дни, когда кругом пышным цветом цветет взяточничество. Но, ну, что я могу вам сказать, иногда, все реже, правда, и среди нашего брата встречаются честные люди. Хотя говорить об этом приходится теперь с некоторой стеснительностью, словно бы ты убогий или недоразвитый, будто оправдываешься. Так или иначе, мы чувствовали, что неудачи этого дня нужно залить спиртным, да и вообще... С какой стати эти проводники да племянники гуляют, жрут икру и наслаждаются девочками? Не зря же эти порножурналы лифчиком в ванной. А мы, два крепких еще мужика, 40 с небольшим, нормальные бойцы и ходоки, поститься должны. Хрена лысого. Подстегивая этим друг друга, мы на Муровской «Волге» Светлова рулим в Прагу. У парадных дверей, конечно, очередь уже змейкой, как всегда. На двери табличка «Свободных мест нет». Швейцар в галунах за стеклянно-зеркальной дверью стоит как памятник. Но мы хозяйски толкаем дверь, успокаиваем швейцара своими удостоверениями, и вот нас уже почти как иностранцев услужливый метрдотель ведет наверх. Можно занять отдельный кабинет, можно сесть у оркестра, можно на самом верху, в зимнем саду с фонтаном. Любые места для таких почетных гостей.